Повязка на лице сбилась и запечатала рот. Дышать было трудно, темнело в глазах. Впереди, сажен за 100, мелькала в траве фигура согбенного сумасшедшего с Шиловским на спине. Андрей хотел было попросить остановиться и перевести дух, однако слова сквозь бинт не пробивались, а мычание Ковшов не слышал. Шанс на спасение утроил его силы, и Андрей сквозь френч и его гимнастерку чувствовал мощное движение закаменелых мышц, как чувствуешь круп коня в детстве, катаясь верхом без седла. И если в Ковшове бурлила, кипела жизнь и жажда выжить, придавала ему животную силу, то Андрей, напротив, все больше слабел и накатывало безразличие. Можно было остаться здесь в траве, можно пройти еще версту или две, а то и вовсе пересечь железную дорогу. Что изменится? Сестру уже не найти в такой неразберихе. Где брат, тоже неизвестно. А ведь в их судьбе так или иначе виноват он, Андрей. И в гибели полка он тоже виноват. Хорошо, что завязан рот. Можно кричать, никто не услышит. Плохо, что прозрел. Не видеть бы. А еще лучше ничего не слышать и не чувствовать. Револьверная ручка отпотела, и мокрый горячий палец срывался с насечки курка, не взвести. Надо бы раньше подумать об этом, когда промылись слезами глаза. Теперь бы и не бежал бог весть куда, влекомый нечеловеческой мощью, воспрянувшего духом Ковшова. Лежал бы возле того красноармейца с голубыми глазами. И небо также одинаково голубило бы его глаза. Андрей поднял голову и машинально стал упираться ногами, вырывать свою руку из мертвой хватки Ковшова. Тот сначала рванул Андрея за руку, потом ударил локтем в живот. «Дернись еще!» — прохрипел он. И вдруг остолбенел. В десятки сожжений стояло до полуэскадрона конных чехов. Поджидали, весело переговаривались на своем языке. За ними виднелись пустые повозки. А сумасшедший, как ни в чем не бывало, тащил свою ношу прямо к конским ногам, согнувшись в три погибели, и глядел в землю. Чех-кавалерист, выждав момент, тронул коня вперед и ловко схватил комиссара за руку, в которой торчал маузер. Вырвал его, осмотрел, пальнул в небо. Опомнившись от этого выстрела, Ковшов вновь потянул из-за плеча винтовку, запутался в ремне, а когда стащил ее, несколько всадников уже были рядом. Один прыгнул из седла ему на спину. Андрей меланхолично бросил револьвер в траву и, тяжело передвигаясь, пошел к повозкам, куда укладывали раненого комиссара. Не думал Андрей, что еще раз придется ему побывать на месте побоища в тот день. Их с комиссаром положили в повозку, где уже были навалены трупы. Туда же бросили связанного по рукам и ногам Ковшова, поговорили между собой и поехали. А там, где остался лежать полк Андрея, продолжали орудовать казаки. Они собирали винтовки, шашки, стаскивали сапоги, снимали ремни с подсумками, гимнастерки почище, не брезговали ничем. Как рачительные, хозяйственные люди. Чехи же, не обращая внимания на казаков, бродили между убитыми и выискивали своих. Лишь однажды произошла стычка и яростный, разноязычный, но понятный всем разговор. А причиной ссоры было то, что казаки раздели двух убитых чехов. Как в страшном повторяющемся сне, Андрей через борт повозки вновь глядел в лица мертвых красноармейцев, и завязанный рот сводила судорога. Глядел и, как доживающий свой век старец, просящий прощения за все содеянное и несодеянное, мысленно повторял: «Простите, виновен, простите».